Здравствуйте. Нет в природе такого существа, которое бы сознательно себя убивало. Исключение человек. И взрослые особи, и даже человеческие детеныши делают это годами. Дети и курение – тема нашей сегодняшней встречи. Пойдемте поговорим. Здравствуйте, дорогие друзья! Замечательно, что у нас сегодня много мужчин в зале. Понятно, что мы говорим о курении, крайне актуальная тема. Вообще, говорить о детском курении в стране, где курят более чем 60% взрослого населения, очень сложно. Вы не курите, Луиза Васильевна? Нет, не курю. Тогда вы не эксперт. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Когда куришь, сразу встает плохо, и тебя везут в больницу. В животике встает все черным, зубы оранжевыми становятся. Ты можешь умереть, у тебя будет воспаление раком, и тебе будет очень плохо, ты будешь выкручиваться. Такое делают пьяные люди. Ты издаешь вой, и все закашляются. Хожу и закрываю нос, когда. Только мама чуть-чуть забываю, что нельзя курить. Я ей напоминаю. У меня дядя тоже курит. Я ему говорю, не кури, не кури. А все равно продолжают, но я ему сказал, вредно курить. Говорил, что закончат зимой курить, а сам не он не бросает. Когда мама и папа поженились, так он не курил, а теперь курит. Мама папу за это всегда ругает. Даже папа когда-то ночью перешел в машинку спать, потому что он очень сильно вонял. Вот понимаете, насколько это все печально? Ведь, оказывается, практически все наши дети имеют опыт общения с курящими взрослыми, да? Вот интересно было бы провести подобный опрос где-нибудь в детском саду в Швеции, где, например, курит не более 15-16% населения, да? Такое бывает? Бывает, Луиза Васильевна, бывает. И вообще страны, где этим занимаются на государственном уровне, у них совершенно четкая тенденция к тому. Вот в США, например, количество курящих уменьшилось в 3-4 раза за последние 20 лет. А у нас оно на стабильно высоком уровне, что бы мы там ни говорили. Неудивительно, что теме вот борьбы с курением огромное внимание уделяют детские врачи. Обратите внимание на такой факт. Если человек не закурил до 18 лет, то шансов, что он закурит, ну, не более 10%. То есть 90% тех, кто курит, начинает до 18 лет. Почему так важно бороться или пытаться избежать именно детского курения? Именно потому, что некурящие дети – это практически гарантированно некурящие взрослые. И очень часто у взрослых возникает огромное количество вопросов, как не допустить детского курения. Заметьте, эти вопросы возникают не на государственном уровне, а на уровне простых мам и пап. Как быть нам, если мы не видим помощи со стороны? Что должны делать мама и папа, чтобы ребенок не курил, не закурил? Как быть в ситуации, когда все-таки закурил? И с этими вопросами идут не к государству, а к детским врачам. Да, у вас был на приеме Петя Черный с семьей. Давайте посмотрим, у нас был очень интересный разговор о детском курении. Детство Петя Черный провел в музыкальной школе-интернате. Его родители – артисты из старинного цыганского рода Черных, постоянно гастролировали. Поэтому, когда в 14 лет Петя закурил, поставить в угол его было некому. Лишь через 17 лет Петя осознанно курился. Пора бросать. Далось ему это нелегко. Но вот уже 8 лет в доме Петра, Яны и Жана свежий воздух. Это своей радостью семья и решила поделиться с доктором Комаровским. Петя, а в каком возрасте ты закурил? Ну, в 14 лет, в 7 классе, как раз, знаете, когда уже хочется девчонкам понравиться, это 7-8 класс. Как ты считаешь, это была ошибка? Да. Что должно было произойти вокруг тебя, чтобы тебе этого не захотелось? Хорош, отлично. Дело в том, что, наверное, на то время, когда были примеры, сейчас у молодежи вообще не знаю, какие примеры. Допустим, мы воспитывались, да, я не буду умничать, там, дети герои, ну, как-то мы это пропускали, Зина Портнова, но у нас были и, извините, у нас были герои Ковердейл, и Ян Гиллан, и на таком же уровне был... пример из Пиваков, который доказывал. Я помню, когда Спиваков еще виртуозы Москвы приехали, и мы кричали студентам Спивакова, и он вышел с гири. То есть, но, наверное... То есть, образец был, да, немножко образец, другой. То есть, смычок, да? И гиря, да. И дело в том, что, наверное, на тот этап, чтобы как-то проявиться, что я уже взрослее, потому что девчонки развиваются раньше, чем мальчишки, а мы жили в одном интернате. Мы пока еще там, знаете... как бы разглядывали, есть у нас усы или нет, то они уже так сформировались. И, наверное, вот это с сигаретой, когда ты так демонстративно, я помню, даже когда уже не кашлял, затягивался, не кашлял, то я мог себе позволить так, чтобы меня увидели. Только увижу у девчонок, а так... Да, ну что там? То есть, есть усы или нет, это вопрос, да? Но да, то, что сигарета – это атрибут взрослости, да? Ну, да, вот это было. Создает такой эффект, да, что вот ты – это первое табу, которое ты преодолеваешь. Да? Папа курил на тот момент? Да, папа курил. Вот в каком возрасте ты помнишь папу с сигаретой? Наверное, всегда, да? Всегда. То есть, понимаешь, то вот, есть... ребят, на самом деле, вот смотрите, почему для нас это так важно? Потому что, естественно, вот если ты увидишь сигарету в зубах у него, да, у него, то ты скажешь, это плохо. Ты скажешь, да? Ты сейчас куришь? Не куришь. То есть ты имеешь право сказать своему ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, да? Сейчас. Слава Богу. Но ведь, смотрите, все же уходит корнями в нашу природу. Вот смотри, с точки зрения природы, детеныши копируют поведение взрослых самцов и самок. Если вся стая идет туда, а детеныш идет в другую сторону, то у него шансов выжить очень мало, да? То есть инстинкт закладывает в ребенка основы безопасности. Да? Повторяй за мамой и папой, и ты будешь... выживать. Ну вот что надо с точки зрения природы, правда ведь? Да. Природа не может дотумкать, что может быть такое живое существо, которое сознательно будет само себя убивать. То есть такого придумать природа не может, понимаете? А ребенок видит папу с сигаретой в руке, он видит великолепную рекламу с вот такими мужиками, да, на шикарных автомобилях или на красивых лошадях, да, вот ковбоев и так далее, с сигаретами. И он это видит, и это ассоциируется не с детством, со взрослостью, да. То а стать взрослым и охмурить девушек – это следующий инстинкт, правильно, да? Ты еще, может быть, не можешь никого охмурить, и вообще твой охмуреж никого не интересует на данном этапе, но ты... Тебе кажется, у тебя иллюзия, что ты стал взрослым. Ты стал дурным всего-навсего, да, на самом деле. Ну, в этом возрасте многие становятся дурными, да. К сожалению, это так. Но в возрасте там, вот он пришел к 11, да. Сейчас у вас будет, как у любого ребенка в 11 лет, у вас где-то будет около 5-6 лет, когда резко мама и папа перестают быть авторитетами. Когда мнение одноклассницы в 1000 раз важнее, чем мама, папа, бабушка, дедушка и все мужики на белом свете, взрослые, понимаете? Потому что если девочка в классе скажет, что это девчачья кофта, понятно, да? То что вы там дома не будете рассказывать, он ее не наденет никогда. Вы понимаете? То есть и в это время, вот именно в это время, когда авторитет родителей просто отсутствует, он начинает копировать поведение сверстников уже, да? И они сбиваются в стаи. И вот в это время они решают попробовать вот эту сигарету. И мы можем противодействовать этому. Мы даже сейчас не пытаемся фокусироваться на том, вредно это очевидно, вред и все остальное, это понятно. Мы пытаемся найти модель поведения, да. Как мы можем этого избежать. Власть. Ну и в конце концов, вы смотрите, если вы курите, да, шансов бегать быстрее всех у вас очень мало. Но у нас не хвалят того, кто бегает быстрее всех. Вы понимаете? У нас повод выпендриться. Вот у нас самый лучший тот, у кого лучший мобильный телефон, красивший, понимаете, да? Кто пришел в какой-то шмотке, вот это у нас вот в этой среде сплошь и рядом является атрибутами гордости, понимаете? Вот никто, сейчас нам очень трудно объяснить нашим детям, что когда 50%, минимум 50% взрослого населения курят, то это не от избытка мозгов, а от тотальной прогрессирующей глупости. Понимаете? И тот, кто, оказывается, не курит, он умнее. Он привлекательней для противоположного пола. Привлекательней. И способ стать взрослым, есть другие способы. Понимаете, да? Вот. И вот как к этому прийти? Как? Поэтому мы должны с вами всячески пытаться показывать, что вот есть люди, вот Петя Черный, который взял и раскаялся, и признал свои ошибки, и бросил курить. Вы даже не поверите, я пошел в церковь. Чтобы мне так было тяжело бросить. Может быть, это, естественно, ну, как духовный. Он, я к чему говорю? Ну, все мы, кто... Я даже в демократический централизм, когда я был комсоргом класса в такой школе. То есть, эти, знаете, потому что, да, ну, когда... Столько всего успели. Не, ну, фермачи, когда приезжали в школу Лысенко. Правда, да? Ну, вот когда иностранцы приезжали, куда их вели? Балет, музей. И, естественно, какая-то школа, которая вот что вот... И у меня все время вот цыганофобия работала. Вот, посмотрите, у нас даже цыган учится, понимаете? То есть, и тут еще комсорг класса. Поэтому, что касается кури... А что на личных примерах, естественно, мы стараемся как-то... Но нас еще знаете, что спасает? Вот, Евгений, вот при воспитании. Вот записки Макаренко к сыну уже как бы не очень-то работает. И действительно, он приходит в классе, там то мобилка, там то-то, но... У нас еще, вот как ни странно, работает национальная вертикаль, что вот цыган, он должен, чтобы он не поддавался на всякие там хорошие карандаши, хорошие мобилки, должно быть честь и совесть, за девчонку всегда заставить. То есть вот такая вот еще, если вдруг, вы понимаете, да, о чем... Не знаете, что мне почему-то иногда обидно, да, вот даже, вот то, что вы сейчас сказали, когда у нас... Задача ведь мамы и папы, главная, собственно говоря, вот перед Боженькой, дать своим детям ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Да, да? Ведь фактически, да. Вот. И это главное. То есть совершенно не важно, когда он научится читать. Важно, чтобы он знал, вот как мы это назовем, моральный кодекс строителя коммунизма или 10 заповедей, это не важно. Да. Это ответы на вопросы. Что такое хорошо, что такое плохо. В вашей ситуации это называется цыганская вертикаль. Да, цыганская вертикаль. Но это одно и то же. Но в любой религии, в любой системе жизненных ценностей убивать себя сознательно – это плохо. Это плохо. Это надо заложить в ребенка. Вот мне кажется, отвращение к курению очень легко заложить вот до 3-4 лет. Когда ребенок на уровне инстинкта копирует все, что вокруг. Понимаете? Я как-то помню, как когда-то... Вот, может быть, такие воспоминания моего детства. Вот знаете, когда бабушка пришла с работы, бабушка, она должна была там мне что-то принести с работы. Это обещала то ли конфеты какие-то. И я залез, мне было 3 или 4 года. И я залез к ней в сумку, ну, чтобы выяснить что-то. И мне папа объяснил популярно. Папа тогда, что чужие сумки и чужие письма, это нельзя. Я вам честно скажу, за 30 лет брака я не открыл сумку жены ни разу. Даже когда она мне говорит, принеси у меня в сумке телефон, я несу ей сумку. Да? То есть, вот видите, у вас то же самое, послушайте меня. Петя, но вы не можете объяснить ребенку, что сигарета это плохо, если она у вас в зубах. В зубах. Понимаете? То есть мы приходим к этому, да? Самому главному. Да? То есть вы должны четко понимать, если вы имеете в зубах сигарету, ваш ребенок не сможет получить один из важнейших ответов на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. То есть вы, куря сами, и куря при детях, вы обрекаете детей с высочайшей вероятностью на курение. Вот об этом Боже все должны Евгений. Подумать. Как теперь я спокоен и рад, что я бросил курить. Замечательно, спасибо. Надеемся, что ты не начнешь. Подсознательно. Ты можешь пообещать? Обещаю, я и так не собирался. Ну, супер, молодец. Вот видите, с одним... Вот, и заметьте, он же не сможет нарушить обещание, которое он дал на 5 стран. Правильно, да, как минимум. Никак уже. Да? Тогда, он будет, тогда он точно нарушит центрианскую вертикаль. Да, вертикаль. Демократического централизма. Ну, замечательно. Спасибо, ребята. Вот действительно, когда мы анализируем статистику, возникает ощущение, близкое к отчаянию. С одной стороны, мы говорим, нельзя сделать так, чтобы дети не курили, если их окружают курящие взрослые. Как можно решить задачу в стране, где курит более 60% взрослого населения? Таким образом, перед нами, взрослыми, стоит главная задача, главная, без решения которой мы, собственно говоря, не можем сделать ничего. Рядом с детьми, ни при каких обстоятельствах не должно быть курящих взрослых. Ни на секунду, никогда. То есть там, где есть дети, законодательно не должны иметь права появляться курящие взрослые. Не должно быть курящих взрослых. Не может с сигаретой в зубах быть учитель и даже дворник в школе. Не может курящий человек работать в организациях любых, имеющих отношение к детям. И это, еще раз говорю, должно быть на законодательном уровне. Тем не менее, на эту тему возникает огромное количество практических вопросов по поводу вредности, невредности, что делать в таких-то ситуациях. Поэтому я с удовольствием на эти вопросы буду отвечать. Доктор, скажите честно, без всяких там страшилок, что, с какой вероятностью и через какое время грозит человеку, выкуривающему от 1 до 2 пачек сигарет в день? Ну, конечно, каждому человеку в той или иной степени везет с генетикой, да, и может быть даже ему боженька посулил жить до 120, но он до 90 дотянет и будет образцом того, как вот он дожил до глубокой старости с сигаретой во рту. Тем не менее, не вызывает никаких сомнений тот факт, что курение многократно увеличивает риск поражения сосудов. То есть риск инфарктов и инсультов ждет нас всех. То есть если мы курим, он рядом с нами, этот риск. И вот вы знаете, на самом деле, мне бы даже не хотелось сейчас говорить о конкретных болезнях, об инфарктах, инсультах, атеросклерозе, нарушениях кровообращения в ногах и руках, о диабете, об астме, об огромном количестве болезней, вероятность которых с точки зрения медицинской науки многократно выше, если вы курите. Вы знаете, что вот на что я хотел бы обратить ваше внимание, чтобы вы над этим вот просто все задумались. Вы понимаете, для нас с вами, всех, кто живет здесь, совершенно непривычно такое понятие, вот вдумайтесь, как здоровая активная старость. Да? Вот вдумайтесь. Для нас, если некая 70-летняя бабушка пробежала марафон или просто вышла интенсивно погулять и помахать руками на берегу реки, то такую бабушку отлавливают и показывают по телевизору. И любой житель нашей страны, попадая в Европу, раскрывает глаза, потому что такое впечатление, что на улицах и в супермаркетах одни бабушки и дедушки. Улыбающиеся, веселые, прекрасно одетые, с вот такими маникюрами, с прическами. И они радуются жизни, вы понимаете? То есть им есть ради чего не курить. Потому что для них старость – это насыщенная жизнь, это удовольствие. И прожить до 70 или до 80 – огромная разница. Потому что эти 10 лет – это не страдания, уколы, капельницы и больницы, да? А потому что весь мир уже знает технологию счастливой, активной, здоровой старости. Нам эти технологии неизвестны. Потому что если мы внедрим эти технологии в нашу страну, то мы погибнем экономически, нам нечем платить вам пенсии в таком количестве. Да? Может быть, поэтому нам надо, чтобы вы курили. Доктор, скажите, пожалуйста, а что все-таки нужно сделать, чтобы подросток вовсе не закурил? Вот, наверное, давайте начнем с того, что посмотрим основные вот 7 правил, вот как не начинать и как бросать. Главное, главное, главное, главное. Личный пример и личный опыт. Вот без этого, вот в принципе, ничего не получится. Далее, если все-таки у ребенка обнаружена сигарета, и вы пытаетесь выяснять с ним отношения на повышенных тонах, это приведет только к одному. Он будет более осторожный, но курить будет продолжать. Тем не менее, вот что очень важно, чтобы к тому моменту, когда ваш ребенок закурит, опробуют в той или иной степени практически все. И мы, взрослые, знаем, в каком возрасте пробуют. От 12 и старше. Хотя бывают экстремисты, которые с 6 лет начинают. Это дело как бы 10-е. Важно, чтобы у вас на тот момент были с ребенком нормальные человеческие отношения. Чтобы вы могли с ним общаться. Чтобы вы для него были моральным авторитетом. Ультиматумы, угрозы, истерики проблему не решают. Необходимо ваше внимание и ваша реальная заинтересованность. Внимание и заинтересованность от человека с сигаретой дождаться очень сложно. Тем не менее, описать ребенку последствия, причем на него угрозы инфарктов и инсультов не действуют. Когда вы 15-летнему человеку говорите о том, что он будет жить на 10 лет меньше, оно же не работает. Потому что он знает, что у него впереди минимум 50, и это бесконечно. Вот когда человеку 50, он уже понимает, еще 20 или еще 10. Это огромная разница. Но 15 лет 40-летнего воспринимают как глубокого старика. И дотянуть до этого, да зачем, я уж покурю спокойно, что же вы меня пугаете? Но есть другие же ситуации. Да ты будешь вонять. Ты реально будешь вонять. Ты не сможешь быть лучше всех, быстрее всех. Когда 3-летний, 5-летний ребенок постоянно, я не говорю каждый день, но хотя бы иногда слышит от родителей комментарии о том, что могут и чего не могут курильщики, то это как мозаика складывается и откладывается там в мозгах. И это очень важно, потому что он инстинктивно все равно слушается маму и папу. Но начинать его воспитывать в том возрасте, когда он слушается уже друзей, уже поздно. Вот это очень важно. Тем не менее, все можно перевести на уровень экономический. Поощрение, альтернатива, не покупаем сигареты, покупаем это, или мы с тобой, дружок, едем на рыбалку. Для этого ж папа должен оторвать задницу от дивана, взять ребенка, поехать на рыбалку, а у него другие, может быть, интересы в жизни. Как быть в такой ситуации? Вот сплошь рядом и получается, что мы, врачи, можем только опустить руки и призывать взрослых бороться с детским курением цивилизованными методами. Скажите, доктор, вот я курю. Мы с женой собрались иметь ребенка. Влияет ли как-то мое курение на будущего ребенка или нет, скажи? Сразу скажу, что не буду я вас зря запугивать. То есть на активность сперматозоидов это влияет умеренно, но если он доберется до цели и победит, то ребенок совершенно нормален. Тут как раз женское курение намного более актуально. Тем не менее, вы уже сейчас должны думать о реальных рисках, когда ребенок все-таки придет в ваш дом. Где вы будете прятаться с вашими сигаретами? Потому что пассивное курение ребенка многократно увеличивает риск огромного количества проблем, огромного. Это реально, это не страшилки, это доказано. То есть в этом плане, еще раз говорю, не хотел бы вас запугивать проблемами с беременностью от папиного курения. Тем не менее, проблему будут потом. Евгений Олегович, сейчас очень популярна книга Алена Карра «Легкий способ бросить курить». Как вы относитесь к этой книге? Я отношусь замечательно. Меня смущает только то, что дети наши не читают никакие книги. То есть эта книжка неплохо помогает взрослым, но представить себе подростка с этой книгой в руках лично мне очень тяжело. Тем не менее, курящим взрослым я настоятельно рекомендую это попробовать. Знаете, Алан Карр додумался до двух совершенно, с моей точки зрения, элементарных, но гениальных психологических моментов. Вот первый психологический момент, он связан с чем? Вот представьте себе, человек бросил курить. И как только он бросил курить, он постоянно чувствует себя несчастным. Вот, ай, я так хочу, а мне так плохо, да? А Карр говорит другое. Он говорит, подумайте, вы же хотели бросить курить, чтобы от вас не воняло, чтобы сэкономить кучу денег, чтобы стать здоровее. То есть вы должны быть не несчастным, а счастливым. Вы должны радоваться. Что делает человек, бросивший курить в обычной ситуации, когда встречает человека с сигаретой в зубах? Он ему завидует. А с точки зрения Алана Карра, он должен что? Он должен его жалеть. Понимаете, вот когда он видит человека, говорит, он начинает, боже, ты же умрешь, от тебя ж пахнет, у тебя с девками проблемы, у тебя то все. Понимаете, и вот как только до вас это дойдет, книжка начинает очень сильно помогать. И удивительно, что вы ее можете читать целый день, там повторяется одно и то же. Иногда человек, читающий эту книгу, думает, господи, что я читаю? Но я всем советую, возьмите себя в руки и дочитайте до конца. Обязательно поможет. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, а насколько кальян влияет, и курение кальяна влияет на работоспособность мужчины в плане? И вообще, насколько кальянный табачный дым вреден? И ребенку, если ребенок находится на той территории, где курит папа? Вы знаете, когда мы обсуждаем любые варианты курения, будь то электронная сигарета, табачный дым и так далее, или вот кальян, к примеру, мы обсуждаем всего лишь разнообразные вредности, которые очень трудно охарактеризовать, потому что вот насколько, например, кальян хуже трубки, да, или насколько он лучше, чем сигарета с фильтром или без. Вот здесь очень трудно дать четкие математические характеристики, потому что очень много, в конце концов, зависит от того, в каких условиях живете вы до кальяна и после. Да? Какой у вас воздух? Вы живете в городе или в деревне? У вас работает увлажнитель воздуха, и вы дышите чистым, прохладным, влажным воздухом или сухим воздухом, и в окружении вас 25 ковров, например. Да? И в такой ситуации, это может быть, этот кальян будет последней каплей. Главное, тем не менее, что это очень вот опасно пытаться сравнивать эти явления в том плане, что вот это вред, но малюсенький. Понимаете? Нет малюсеньких вредов здесь. Это вот либо есть, либо его нет. Не надо, никогда, нисколько. Это путь к нашему здоровью. Вообще, наверное, нам все-таки надо, сейчас мы все больше уходим с вами, и это понятно, с одной стороны, в курение взрослых. Потому что это очень для нас, для всех, вот для каждого, кто курит, да, или курил когда-нибудь, эта тема волнует с точки зрения его самого. Мы не можем пощупать вот этот вред здоровью детей. К чему, к каким реальным проблемам приведет курение в доме кого-то. Дело в том, что пассивный курильщик, то есть тот, кто вдыхает дым, выпущенный кем-то, он получает практически то же самое. Это четкая статистика. Если ребенок находится час в прокуренном помещении, это эквивалентно 10 выкуренным сигаретам самостоятельно. Вот элементарный пример. Теперь обратите внимание. Дети намного чаще, чем мама и папа, болеют острыми респираторными вирусными инфекциями. Это знают все. Ну, просто им надо к ним вырабатывать иммунитет. Мы много раз рассказывали о том, как организм человека сопротивляется вирусным инфекциям. Есть слизистые оболочки. На слизистых оболочках есть особые выросты, называются реснички. И вот эти реснички постоянно колеблятся, на них есть слизь, эта слизь останавливает вирусы, бактерии, пыль, и реснички проталкивают ее к выходу. И мы таким образом очищаемся от инфекции, от пыли. Это называется система местного иммунитета. Система местного иммунитета определяется двумя факторами. Вот этой слизью и скоростью колебания ресничек. Скорость колебания ресничек резко падает при наличии сигаретного дыма. У жителей города, то есть не только сигаретный дым, но любые выхлопы автомобилей тоже влияют на скорость колебания ресничек. Если реснички колебаются медленно, местный иммунитет снижается, соответственно, дети чаще и намного тяжелее болеют вирусными инфекциями. Если к этому добавляется второй фактор, засыхает слизь, то это болезни очень опасные, очень тяжелые. Это потенциальная астма, бронхиты и так далее и тому подобное. К сожалению, в нашей стране не только курят более 60% взрослых, но и более 50% времени жизни, детства, дети проводят в отапливаемых, невентилируемых помещениях с сухим воздухом. В результате наши дети не вылазят из болезней, а мы вместо того, чтобы бороться с курением взрослых, рекламируем отхаркивающие средства каждый день по телевизору. Товарищ доктор, скажите, пожалуйста, стоит ли при желании бросания курить использовать такие средства, как никотиновый пластырь, жевательную резинку? Ну, на самом или деле... Или же на себя полагаться? Да. Я искренне советую вам искренне полагаться только на себя. Вы должны понимать это четко. Никотин, ну, главный вред табачного дыма, разрушается, как правило, на 99% в течение суток. По крайней мере, через 4 дня после того, как вы прекратили курить, никаких следов никотина в организме не обнаруживается. И поверьте мне, он не входит ни в какие сложные цепи обмена веществ, чтобы организм без него не мог существовать. Вы это четко должны понимать. В этом-то как раз опасны, как правило, наркотики – намного опаснее никотина. Почему? Потому что организм не может после этого нормально существовать без этого. А без никотина может. И зависимость, она не на уровне обмена веществ, а на уровне психологии. Понятно, да? То есть главное, проблемы там. Тем не менее, очень часто жевание резинок с никотином, пластыри с никотином, это дополнительное психологическое подспорье. Я хожу, я чувствую этот пластырь, наверное, мне меньше хочется курить. Тем не менее, все равно в голове. В голове. То есть точно так же будет эффективен, если вы поставите себе на спину горчичник и будете ходить с ним. Понимаете? Помогает практически одинаково. Тем не менее, вы должны четко понимать, зависимость психологическая, проблемы не в организме, проблемы в одной только части вашего организма. Эта часть называется голова. Вот ею и надо пытаться решить. Хватило ума начать? Должно хватить ума бросить, потому что в 100% случаев люди, которые бросают, старше, чем те, которые начинают. А в таком случае, вот если женщина решила, ну... Начать новую жизнь? Нет, забеременеть... Ну, это фактически начать вот, новую жизнь. Ну, да. Вот, то есть она курила. И решила бросить. Да. Вот за какое время очищается организм? Вот то, что вы сказали, да? Ну, на самом деле, я бы все-таки советовал пару месяцев подождать. Почему? Потому что если вы курили и бросили, то в течение какого-то времени все-таки надо восстановиться вашим внутренним органам. И легким надо раздышаться, и слизистая оболочка должна восстановиться. Опять-таки, после отказа от курения какое-то время, обычно 2 недели, иногда 3, может увеличиваться количество мокроты. И кашлять, будучи беременной, не очень приятно из-за отказа от сигареты. Поэтому я все-таки бы советовал бросать курить хотя бы за 2 месяца до планируемой беременности. Тем не менее, хоть это и не надо говорить нашим женщинам, тем не менее, я могу сказать, что доказано, что если женщина бросает курить хотя бы до 16 недели беременности, хотя бы, то это не влияет на здоровье ребенка практически. Тем не менее, вот после 16 недели курить ужасно вредно, ужасно опасно, понятно? Но бросать надо однозначно. Хотя бы потому, вот тут уже вот курение женщины, особенно родившей, это совсем не то, что курение мужчины. Ну, по крайней мере, если он не спит с ребенком в одной кровати. Потому что даже дыхание женщины курящей, если она находится рядом с ребенком, влияет на ребенка отрицательно. Не просто отрицательно, а представляет собой реальную угрозу жизни ребенка. Дело в том, что широко известно такое явление, как синдром внезапной смерти младенца. Это достаточно распространенная ситуация. Она не редкость в любых странах, когда просто ребенка укладывают в кроватку, и он не просыпается. И на вскрытии никаких признаков болезней обнаружить не удается. И есть доказанные факторы, которые приводят к синдрому внезапной смерти младенца. И один из таких факторов – это курение взрослых. Причем не только курение в комнате, где находится ребенок, это одно. Даже просто курение где-то в другом месте. То есть, если ребенок спит с курящей мамой в одной комнате, это многократно увеличивает риск синдрома внезапной смерти младенца. Надеюсь, этот аргумент должен сработать. Доброе утро, Евгений Олегович. Если я не ошибаюсь, у вас 2 сыновей. Вот мне бы хотелось спросить, сталкивались ли вы в своей семье с такой ситуацией? Вышли вы из нее победителем или нет? Вот, и какими способами? Ну, для начала, моя личная ситуация очень, может быть, нестандартная, потому что лично я прошел через все испытания, связанные с курением. Я начал курить лично после 18 лет, когда начал работать в отделении реанимации, и способ выйти из отделения был только один. Взять сигарету и уйти передохнуть. Тем не менее, я бросил, но мои дети видели папу с сигаретой в руках и в зубах. И тем не менее, они оба моих сына закурили и оба прекратили. Потому что прекратил папа. И папа был авторитетом. То есть наша семья через это прошла. Это наша личная боль, это моя ошибка. Вот я в ней признаюсь всей стране. Наверное... Знаете, наверное, тут есть такой, очень такой нюансик, который нам надо проговаривать с нашими детьми. Это ведь не вы им предложите сигарету, да? Им предложат сигарету их друзья. И вот отказаться от сигареты, это один из самых сложных вот психологических моментов. Вот в эту ролевую игру репетировать отказ от сигареты, надо вот играть в это в 7 лет, допустим. Да? Когда вы говорите, вот давай играть в такую игру, я тебе дам сигарету, а ты мне скажешь, почему. Ты не хочешь ее брать у меня, да? Ребенок сам до этого не додумается. Вы должны ему подсказать, чтобы он ответил, дескать, вы знаете, я пробовал, мне не нравится. Или там, я не могу, у меня на это аллергия. То есть он должен отрепетировать вместе с вами отказ. И вот этим занимаетесь. Программа выходит за підтримки торговой марки «Барни». Главное, тем не менее, мы должны все понимать, что будут или нет курить наши дети, будут они здоровы и счастливы, зависит целиком от нас. Поэтому очень бы хотелось, чтобы все взрослые люди нашей страны, или хотя бы вот те 63%, которые курят, дружно взялись за ум. Надеюсь, выводы вы уже сделали. Мы встретимся через неделю. Всего доброго. Есть такой кружочек, там нарисовано, когда такая трубка, и там огонь такой. Там трубка просто для курения. И там такое запрещено у нас курить. У нас никто не курит.